Эпизод 68. Улица Вибесгаты, 8 мая 2000 года. Еще в прихожей, вешая куртку на пустую вешалку, Харри уловил запах свежепожаренного кофе. «Спасибо, что откликнулись так быстро, Феуке». «Да ладно вам», — буркнул из кухни хозяин. «Таким старикам, как я, всегда приятно помочь молодым, если, конечно, я могу вам помочь». Феуке налил кофе в две большие кружки и сел у кухонного стола. Харри провел кончиками пальцев по тяжелой темной дубовой столешнице. «Из Прованса», — похвастался Феуке. «Жене нравилась французская крестьянская мебель». «Замечательный стол! У вашей жены был хороший вкус». Феуке улыбнулся. «Вы женаты, Холли?» «Нет, и не были женаты. Я бы на вашем месте с этим не затягивал. Знаете, от одинокой жизни можно спятить», — он рассмеялся. «Я знаю, о чем говорю. Мне было 30, когда я женился. Я женился поздно, в мае 55-го». Феуке показал на одну из висевших над кухонным столом фотокарточек. «Так это ваша жена?» — удивился Харри. «А я думал, это Ракель». Феуке в недоумении уставился на него, потом сказал... «Ах, да, конечно, совсем забыл, что вы с Ракелью знакомы по СБП». Они пошли в гостиную. С прошлого раза кипы бумаг еще подросли и теперь высились на всех стульях, кроме того, что стоял у бюро. Феуке расчистил место у загроможденного журнального столика. «Что-нибудь выяснили о тех людях, о которых я вам говорил в прошлый раз?» — спросил он. Харри вкратце рассказал ему об этом, потом добавил. «Тем временем у нас появляются новые обстоятельства. Убили женщину-полицейского. Я что-то читал в газете. Это конкретное дело, похоже, уже раскрыто, мы ожидаем только результатов анализа ДНК. Феуке, вы верите в совпадение?» «Не особо». «Я тоже». Поэтому, когда в двух, казалось бы, не связанных друг с другом делах вдруг появляются одни и те же люди, я начинаю задавать себе вопросы. В тот вечер, когда убили нашу сотрудницу, Элен Йельтон, она оставила мне на автоответчик сообщение «Теперь ему не уйти». Юхан Борген? Примечание. Борген Юхан, годы жизни 1902-1979, норвежский писатель, автор психологических романов, среди которых «Теперь ему не уйти». Конец примечания. Что? А, это? Нет, не думаю. Она помогала искать человека, связанного с покупкой винтовки Мерклина. Конечно, не обязательно, что между этим человеком и убийцей есть какая-то связь, но такое предположение само напрашивается, учитывая, что она так упорно пыталась связаться со мной. Это дело я расследовал уже несколько недель, но именно в тот вечер она несколько раз пыталась дозвониться до меня. Судя по ее голосу, она была чем-то взволнована. Возможно, чувствовала, что ей грозит опасность. Харри провел пальцем по столу. «Одного из людей в вашем списке, Халгрима Дали, прошлой осенью убили». Под аркой, где нашли его труп, среди прочего, обнаружили остатки рвотных масс. Вначале никакой связи с убийством не увидели, группа крови не совпадала, а образ хладнокровного профессионального убийцы никак не вязался с человеком, которого рвет на месте преступления. Но Крипос, разумеется, не стала отметать возможности, что это блевота убийцы, и слюну отправили на анализ ДНК. Сегодня утром мой коллега сравнил результаты этого анализа с анализом ДНК перхоти с шапки, которую мы нашли на месте убийства нашей сотрудницы. И результаты идентичны. Харри замолчал и посмотрел на собеседника. «Понимаю», — сказал Феуке. «Вы, должно быть, полагаете, что убийца один и тот же человек». «Нет». «Я полагаю только, что между этими убийствами есть какая-то связь, что Сверра Ульсен оба раза оказался поблизости не случайно». «А почему он не мог быть убийцей в обоих случаях?» «Разумеется, мог, но между актами насилия, в которых Сверра Ульсен был замешан ранее, и убийством Халгрима Дали есть большая разница. Вы когда-нибудь видели, какие повреждения наносит удар бейсбольной битой?» От удара этим сравнительно мягким деревянным предметом ломаются кости, разрываются такие внутренние органы, как печень и почки. Но кожа чаще всего остается целой, и жертва умирает от внутреннего кровотечения. Халгриму дали, перерезали сонную артерию. При таком убийстве кровь жертвы вытекает наружу, понимаете? Да, но мне непонятно, что вы хотите этим сказать. Мать Сверре Ульсена говорила одному нашему сотруднику, что ее сын не переносил вида крови. Фелке, собиравшийся уже отпить кофе, поставил кружку на стол. Да, но... Знаю, о чем вы думаете, что он все равно мог сделать это, а то, что он не переносил вида крови, прекрасно объясняет, почему его стошнило. Но суть в том, что убийца блистательно владел ножом. Как сказал патологоанатом, это была идеальная хирургическая операция, которую может выполнить только профессионал. Фелки медленно кивнул. «Теперь я понимаю, что вы имеете в виду», — сказал он. «У вас, кажется, есть какие-то соображения?» — спросил Харри. «Я, кажется, знаю, зачем вы сюда пришли. Вы считаете, что это убийство совершил один из легионеров, бывших в Зенхайме?» «Да, это возможно?» «Вполне». Фелки обхватил чашку двумя руками, его взгляд забегал по комнате. «Тот, кого вы не нашли, Гюдбран Юхансен. Я рассказывал, за что мы прозвали его Красношейкой. Вы могли бы рассказать о нем подробнее?» «Да, но сначала еще кофе».